Глава 22. Самый порядочный человек. Едва войдя в дом, Зинаида Николаевна Решетникова увидела Наталью, спускающуюся со второго этажа, держа в одной руке большую матерчатую сумку, а в другой — бумажный пакет. Дамская сумочка, как всегда, висела на правом плече. У женщин обычно много сумочек под разные наряды, но у Натальи была одна, черная, которая подходила к любой одежде. Старуха приподняла бровь. Да уж, назвать женщину корыстной язык не поворачивался. Столько лет прожила в роскошном особняке, на полном содержании у богатого бывшего, а все ее имущество помещалось в багажнике одной машины. Вслед за Зинаидой Николаевной вошел Марат. Наталья бросила на них настороженный взгляд, затем тихо поздоровалась и спустилась вниз. Она точно что-то знала. Теперь Решетникова в этом не сомневалась. «Наташа, хорошо, что я тебя встретила. Мы можем поговорить?» «Сейчас? Меня Ярослава снаружи ждет». «Это не займет много времени. Давай выйдем во двор, чтобы нам никто не помешал». Наталья взглянула на свои вещи, потом неохотно поставила их на диван, положив сумочку сверху. Зинаида Николаевна незаметно переглянулась с Маратом и жестом предложила женщине следовать за собой. Они прошли через кухню, где Эмма готовила ужин, и ступили во двор. «Скажу сразу, мне очень жаль, что ты решила от нас уехать. Ты прожила с нами много лет, и что бы там ни говорил мой сын, я всегда считала тебя членом семьи». «Спасибо, Зинаида Николаевна. Я тоже всегда вас уважала и любила. Считала, что в этом доме вы самый порядочный человек. Но моя жизнь здесь далека от идеала. Поэтому я приняла это решение. Да что там говорить. Мне следовало уехать отсюда давным-давно». «Владимир очень сложный человек. И я отлично тебя понимаю. Он и меня часто оскорбляет. Только мне некуда деваться». «Да, общаясь с Владимиром, я едва не поверила в то, что являюсь полным ничтожеством. Но это не так. И чтобы доказать это, прежде всего самой себе, мне необходимо уехать». «Но Даша ведь останется здесь. Без нее из дома исчезнут последние остатки жизни и радости». «Даша уже взрослая девушка. Она пока не хочет покидать родной дом, поэтому и я с вами не прощаюсь. Думаю, мы еще не раз увидимся. Я ведь буду ее навещать». «Конечно. И знай, что между нами ничего не изменилось. Приходи, звони в любое время. Я всегда буду рада с тобой пообщаться. А что касается Владимира, не обращай внимания на его обвинения. Теперь ты независима от него и можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Помни лишь, что мы с тобой не враги и никогда ими не были». «Спасибо вам за теплые слова». Зинаида Николаевна крепко обняла ее. Затем женщины вернулись в дом. Водитель Марат по-прежнему сидел в гостиной, глядя в телефон. «Маратик, а что же ты сидишь? Помоги Наталье донести сумки до машины ее подруги». «Что вы, не стоит». Но водитель уже вскочил и с готовностью подхватил ее вещи. Сумочку Наталья повесила на плечо. Еще раз попрощавшись с Решетниковой, она вышла из дома. И Марат молча последовал за ней. На ходу он встретился взглядом с Зинаидой Николаевной и чуть заметно кивнул. Старуха довольно улыбнулась в ответ.